предосторожности были отнюдь не лишние, так как Борис понимал, насколько сильно не любят наемников в так называемых цивилизованных странах. Получив письмо Бориса, Громыко внимательно с ним ознакомился. Оказалось, что читать подобную вещь интересно отнюдь не только с точки зрения профессиональной, просто по-человечески любопытно. Ему ведь никогда до сих пор не приходилось быть организатором подобных операций. Впечатления у него оказались двоякие. С одной стороны, комбат предложил ему вполне реальное и рабочее решение проблемы. С другой, чего греха таить, сумма за услуги получалась внушительная. Даже более того, Громыко мысленно прокрутил в голове все, что помнил относительно фондов своей фирмы, которые он мог бы пустить на это дело. Нет, в принципе, $1 000 000 он находил. И даже мог его отдать, пусть и с текущим ущербом для своего дела, но это все равно было менее травматично для его бизнеса, чем 6 миллионов, которые требовались на выплату Саиду Фатаху. В общем, Громыко подавил в себе сомнения относительно того, стоит ли затевать операцию, которая так дорого стоила. Насколько мог судить Юрий, комбат из тех людей, которые, если уж берутся, то делают так, как надо. Бизнесмен верил, что Рублев сможет обеспечить нормальное исполнение своего плана. Каждая строчка в письме буквально дышала такой уверенностью. А последняя часть, сводная таблица всех необходимых покупок, делала план особенно реалистичным, потому что содержала в себе каждую мелочь. Вплоть до того, сколько придется купить для всей этой операции трусов и носков черного цвета. Громыко отложил распечатанное письмо и задумался. В принципе, а нет ли способа уменьшить расходы так, чтобы это никак не повлияло на успех операции? Ну, например, на чем можно сэкономить? Ясное дело, что не на оружии и боеприпасах. Юрий просто-напросто не имел доступа к таким грузам. Взрывчатка тоже пролетала, так как ее перевозкой занимались только конторы, имеющие специальную лицензию. То есть либо государственные, либо очень крупные. А вот, например, резиновые лодки «Зодиак» или те же трусы с носками, Громыко был уверен, что у него нормально получится обеспечить этими вещами своих бойцов. Понятно, что невелика экономия, но ведь курочка по зернышку клюет, не так ли? Что еще? Ну, понятное дело, топливо. Громыко небезосновательно полагал, что сможет добыть и дизельное топливо, и масло, и бензин для лодочных моторов. Кстати, сами моторы, сколько бы их там ни было, легко проводились через его компанию как необходимая оснастка для судна. По всему, кстати, получалось, что главная затрата – это как раз само судно. Комбат предлагал его купить. Но Громыко никак не мог избавиться от ощущения, что у него получится и эту проблему решить. Он подумал, что неплохим вариантом будет фрахт корабля без команды. Такая услуга существует. И зачастую бывает очень неплохим вариантом для судовладельцев. Громыко полез на соответствующие доски объявлений в интернете. На них же, кстати, можно просмотреть и те варианты кораблей, которые предлагаются в аренду. Юрий искал небольшое, не слишком старое судно грузового типа. Что-то вроде контейнеровоза или лихтера. Желательно, чтобы судно находилось не в самом большом порту. Еще более желательно, чтобы оно базировалось где-то за границей. Российские надзорные органы всегда славились излишним любопытством и склонностью встревать в любое мало-мальски значимое дело. Только не хватало вопросов из департамента морских перевозок о том, зачем это Громыко, всегда занимавшемуся оказанием посреднических услуг, приспичило покупать корабль в собственность. За рубежом вопросов задают гораздо меньше, особенно в какой-нибудь Голландии или Бельгии. Хотя, если что, подойдет и Украина. Там тоже власти задают не так много вопросов, особенно если закрыть им глаза некоторой суммой денежных знаков. И самое, кстати, интересное, что даже с поправкой на размер этой суммы экономия получится не только во времени и нервах, но и в финансах. Подходящий корабль нашелся в Одессе. 30-метровый контейнеровоз «Чайка», не так давно принадлежавший обанкротившемуся частнику, сейчас он выставлялся на правах долгосрочного фрахта с последующим выкупом. Практически это была продажа в кредит сроком на 2 года. Как ни крути, но это были копейки. Громыко решил, что прямо сейчас должен поговорить с Рублевым. Оставив заявку на аренду корабля, Юрий написал комбату письмо следующего содержания. «Борис, я взял на себя смелость просмотреть корабли, выставленные разными портами во фрахт без команды. Это ничем не хуже покупки, а вообще-то даже и лучше, поскольку существенно снижает количество документов, которые надо оформить. Соответственно, все делается гораздо быстрее. Я думаю, если ты мне дашь добро, то я найду для тебя судно в течение 10 дней. За то, что будет не конфиденциально, можешь не беспокоиться. Все как раз наоборот». Громыко отправил письмо, выключил компьютер и стал смотреть в окно, барабаня пальцами по столешнице. Улица возле офиса жила своей жизнью. Там ходили люди, ездили машины и мотоциклы. Там дрожали на ветру листвой деревья, которые только-только начали желтеть. Это была удивительно обыкновенная Москва. Юрий чувствовал, что отрывается от нее, уходит в какое-то пространство, которое хоть и выглядит так же, но все равно отличается от традиционного. Главное ведь не внешний вид, а внутренняя суть. Громыко и рад был бы сказать, что ему нравится эта перемена, но на самом деле это было бы ложью. Человеку, привыкшему к относительно спокойной и размеренной жизни, очень трудно вывалиться из нее, как это сейчас сделал Громыко, пойдя наперекор обстоятельствам. «Главное — успеть», — сказал Юрий самому себе. Он понимал, что пока что есть очень серьезный риск банально не дожить до конца задуманного дела. Борис говорит, что на реализацию проекта потребуется около 1,5 месяцев. Казалось бы, ну что за сроки, какая мелочь, а на самом деле в теперешних обстоятельствах это может оказаться непозволительно долго. И спрятаться нельзя, что самое обидное. Чем больше ты дергаешься, тем больше внимания к себе привлекаешь. Глядишь, и решат, что как-то слишком ты сильно мечешься. И успокоят тебя самым радикальным и привычным способом. Кстати, а как насчет того, что если его действительно прихлопнут, комбат окажется без оплаты своего предприятия? Впрочем, что тут говорить, если его прихлопнут, то сделка прервется. Приготовления потеряют смысл, а то, что Борис успеет сделать, он все равно сделает не за свои деньги. Значит, надо заплатить Рублеву какой-то аванс в расчете на него и его людей. Что-то вроде моральной компенсации. Юрий понял, что сильно хочет выпить. Не напиться до изумления, а просто накатить 150 грамм крепкого напитка, чтобы отпустило. Он вызвал секретаршу и затребовал книгу.